Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто смог вспомнить значимые встречи на своем пути. Встретить и простить, потому что только тогда в душе человеческой появляется свет, который позволяет душе двигаться выше и выше по дорогам чистилища. Такого воображаемого и такого реального. Ощущение этого света душится так легко. Это происходит почти незаметно. Не делом, а неделаньем лишился я солнца, к чьим лучам стремишься ты. Его я поздно ведать научился. Есть край внизу, где скорбь от темноты, а не от мук, и в сумраках бездонных не возгласы, а вздохи разлиты. Там я среди младенцев уязвленных зубами смерти в свете их зари, но от людской вины не отрешенных. Вергилий лишен лицезрения Бога, солнца чистилища, не потому, что он грешил, а потому, что не знал христианской веры. Он говорит, что он поздно научился ведать, то есть уже после своей смерти, когда Христос спускался в ад. А под краем внизу он имеет в виду лимб. Однако его слова, обращенные к нам, звучат так современно, поскольку, родившись много позже Христа, мы по-прежнему не делом, а не деланием лишаемся солнца, к лучам которого так стремился и стремится Данте. И дальше Вергилий скажет еще одну потрясающую вещь, значение которой мы, похоже, перестали понимать. Он скажет: «Там я, средь тех, кто не облегся в три святые добродетели и строго блюл остальные, их нося внутри». Три святые добродетели, даруемые светом, это так называемые новые или богословские добродетели. Это вера, надежда и любовь. Это их мы лишаемся не делом, а не деланием. Даже если соблюдаем остальные добродетели, так называемые естественные. Само по себе слово «добродетель» в наше время звучит как скучный пережиток, какие-то отцовские истины. Однако мы с вами даже в последнем упражнении убедились, что мы не способны почувствовать себя чем-то большим, нежели наша суетная, объектная, привязанная к внешнему миру «я», ровно в той степени, какой мы остаемся эгоистами. Добродетель в мистицизме – это то, что создает внутри человеческой души иную мотивацию, чем та, на которой строится привычный нам повседневный режим сознания. Религии, как правило, делают ударение на вознаграждение и наказание, предписывая нам добродетельную жизнь. Получается, что люди склонны следовать добродетелям по той же причине, по которой некоторые школьники учатся для родителей или учителей, ну, чтобы заслужить высокую оценку или вознаграждение, хотя бы в виде похвалы родителей или наставников. И ситуация начинает напоминать коммерческую сделку. Человек собирает сокровища на небесах, чтобы накопить на жизнь вечную. А учет его накоплением должны вести некоторые небесные бухгалтеры. Легендарная суфийская женщина-учитель Рабия сказала когда-то: «Я не собираюсь служить Богу как наемный рабочий в обмен на плату». В науке мистицизма нравственное поведение – это необходимый шаг на пути развития интуитивного восприятия. Мистики знают, что нравственное поведение приводит к специфическим психологическим эффектам, существенным для их цели. Мотив нравственного поведения мистиков – существенно отличается от мотива просто набожного человека. Все наоборот. Желание попасть на небеса или страх ада – главные мотивы добродетельного образа жизни в религиях – препятствуют развитию интуитивного восприятия. И это способности чистилища. Способность обрести духовное знание функционально. Она не имеет ничего общего с вознаграждением и наказанием в привычном понимании этого слова. Человек не заслуживает просветленного состояния сознания. Человек не может заслужить благодати. Он может обрести способность ее достигнуть. Четыре основные добродетели, которые называют Вергилий, входят, например, самоотречение, считающееся добродетелью священной монашеской жизни. Собственно говоря, это добродетель, необходимая в любой традиционной практике мистицизма. Самоотречение обычно связывают со аскезой, основные атрибуты которого – целомудрие, бедность, жизнь в пещере или соблюдение строгих диет. На самом деле, самоотречение подразумевает определенную позицию личности. Она основана на избавлении от привязанности к вещам, которые нельзя взять с собой сюда, на гору Чистилища. Поскольку все такие привязанности – произрастают из желания обладать. Один мастер дзен однажды заметил: самоотречение позволяет перестать ценить вещи. Оно позволяет понять и принять, что они рано или поздно уходят. Самоотречение вовсе не требует аскезы в обычном понимании этого слова. Оно не требует ухода от повседневного мира. Как повествует Бхагавад-гита, войну тоже можно вести с позиции самоотречения. Не действие само по себе, написано в Упанишадах, а желание результатов – вот что приносит страдания. Поэтому, если ты делаешь что-то, оставь все привязанности к плодам своих трудов. Человеческое «я», приводящее душу в ад этой реальности, это обладание. И добродетели самоотречения – это лишь возможность для включения иного типа сознания, того самого, которое требуется человеку для подъема по горе Чистилища. Смотрите, когда мы с вами поднимаемся вверх и делаем упражнения, мы как будто стремимся раздвинуть границу человеческого «я», включить в него Вселенную. Не так важно, к чему стремится человек: к деньгам, к небесам, к добродетели. Самое главное, чтобы он не стремился этого получить. Не может человек обладать небесами. Обладание усиливает объектное «я», для которого характерно чувство отдельности от других вещей и людей. Всем этим оно желает владеть. Жадность имеет определенные психологические последствия. Стремление обладать не только усиливает наше адское «я», оно порождает страх потери приобретенного как смысл жизни. Самоотречение – это всего лишь такой трудный в этом мире отказ от собственничества. Три святые добродетели – вера, надежда и любовь в христианстве и есть отказ от претензии на собственничество. В буддизме упражнение на самоотречение прописывается как лекарство от всех людских страданий. Там я среди младенцев, уязвленных зубами смерти в свете их зари, но от людской вины не отрешенных. Мы редко замечаем тонкую ложь, которой пронизана вся наша культура. Общепринятое оправдание, к которому мы прибегаем, когда игнорируем потребности окружающих. Тщеславие, которое подпитывает показную щедрость. Или чувство гордости, с которым мы встретимся здесь, в Чистилище, совсем скоро. В любом мистицизме этой сфере уделяется огромное внимание, потому что мы не можем одурачить собственное сознание. Вот еще одна добродетель, которая входит в четыре основные. Это смирение. И то, и другое требуется от учеников любых мистических школ. И то упражнение, которое мы делали в предыдущей передаче, это есть упражнение на смирение. Смирение – это искреннее принятие возможности, что другой человек может научить тебя вещам, которых ты еще не знаешь, особенно вещам, повествующим о тебе самом. Впрочем, с этой подлинной ролью добродетелей, с ролью добродетелей – как техник, очищающих душу или проводящих ее через Чистилище, мы еще не раз встретимся у Данте. А здесь, в седьмой песне «Чистилище», когда мы попадаем в долину земных властителей, мы встречаем еще одного героя-проводника – Сарделла. Это один из повышающих трансформаторов земной жизни Данте. И дальше сам поэт попросит его: «Но как дойти скорей до порога чистилища? Не можешь ли ты нам дать указание, где лежит дорога?» И такие прямые вопросы Данте в тексте «Божественной комедии» значит, что дальше лежит указание, пароль, внутренний знак движения. Нам нужно прислушаться внимательно, чтобы выделить, что же здесь самое важное, поскольку текст вроде бы повествует об абсолютно привычных вещах. Сарделла скажет: «Скитаться здесь по всем местам, вверх и вокруг, я не стеснен немало. Насколько в силах, буду спутник вам». Но видишь, время позднее настало, а ночью вверх уже нельзя идти. Пора наметить место для привала. Здесь души есть направо по пути, которые тебе утешат очи, и я готов тебя туда свести. «Как так?» — ответ был. «Если кто средь ночи пойдет наверх, ему не даст другой, или просто самому не станет мочи?» Сарделла по земле черкнул рукой, сказав: «Ты видишь, стоит солнцу скрыться, и ты замрешь пред этой чертой. Причем тебе не даст наверх стремиться ничто другое, как ночная тень, во тьме бессильем воля истребиться. Но к низу, со ступени на ступень, и в круг горы идти легко повсюду, пока укрыт за горизонтом день». Помните, мы с вами собирались учиться искать священные знаки. Сарделла рассказывает об одном из главных отрицательных знаков в «Божественной комедии». Это черта ночи. Ночная тень не даст наверх стремиться, во тьме бессилием воля истребиться. Что такое бессилие и простая темнота? Может быть, вы заметили, когда делали упражнения, когда образуется обратная связь между человеком и космосом. Вселенная перестает быть черным. Она раскрашивается в разные цвета. Помните, Блок описывает эти цвета как золотой меч, пурпурно-лиловый цвет. И потом в этом фрагменте следовала потеря пурпурного оттенка. Мир, в котором человеку нельзя проявлять волю, мир, который не дает стремиться наверх, в человеческом воображении красится в черно-белые цвета. В цвета дневные окрашивается направление движения, направление дороги. Путники готовы двигаться, они еще полны сил. Но черта ночи здесь, в чистилище, отделяет возможность движения от ее невозможности. Направление, в котором нам можно и нужно двигаться, в нашем воображении предстает разноцветным. Чем больше черно-белого, чем больше тени мы чувствуем в местах, людях и событиях, которые происходят с нами, тем больше это означает, что наша воля двигает нас в неверном направлении. Свет, порождающий разноцветность видимого мира, всегда является указанием правильности выбранного направления. Академик Казначеев в своих книгах придавал огромное значение невидимому потоку нейтрино. Космос как бы заполнен нейтринным морем. Нейтрино, подобно фотону, частицы света, обладает способностью мгновенно пронизывать Вселенную, как бы ощупывая ее. Магомед как-то однажды разбил кувшин и из него еще не успела вылиться вода, пока он обозрел все пределы Аллаха. Это характеристика существования нейтрино. Единственное, с помощью чего мы можем почувствовать подлинную бесконечность Вселенной, это цвет. Цвет, который оставляет за собой поток нейтрино. Вполне возможно, что физики скоро найдут окончательное оправдание мистикам. Мы двинулись в дорогу, и тогда в горе открылась выемка, такая, как здесь в горах бывает иногда. «Войдем туда», — сказала тень благая, «где горный склон как бы раскрыл врата, и там пробудем, утро ожидая». Тропинка неравна и не крута, виясь на край долины приводила, где меньше половины высота. Серебро и злато, червлень и белило, отколотый недавно изумруд, лазурь и дуб светляк превосходило сияние произраставших тут трав и цветов, и верх над ними брало, как большие над меньшими берут. Природа здесь не только расцвечала, но как бы некий непостижный сплав из сотен ароматов создавала. Сальве Реджина, меж цветов и трав толпа теней внизу сидевших пела, незримое убежище избрав. Толпа теней, которая сидит здесь, в этой уединенной долине, это души земных властителей, которые были поглощены мирскими делами. Это те самые души, к которым так тянемся мы, наверное, верхом мечтаний наших является благородный властитель, заканчивающий свою жизнь с покаянием и заботящийся о народе. Наш поэт и проводник должен постичь, что им нет пока дороги наверх, что они должны закончить здесь, в этой уединенной долине, свои земные разговоры о власти. Они не могут двигаться вверх. Не могут потому, что со своими подданными они общались лишь как с объектами. Они будут сидеть в этой долине и не найдут вход в чистилище ровно до тех пор, пока не обретут самоотречение и смирение тех самых добродетелей, о которых мы говорили в самом начале нашего сегодняшнего маленького спектакля. Нечасто доблесть, данная владыкам, восходит в ветви. Тот ее дарит, кто может все в могуществе великом. Насач изведал также этот стыд, как с ним поющий Педро знаменитый. Прованс и Пулья стонут от обид. Он выше был, чем отпрыск им отвитый, как и Костанца, мужем пославней, чем были Беатриче с Маргаритой. А вот смиреннейший из королей английский Генрих, севший одиноко. Счастливее был рост его ветвей. Вряд ли стоит представлять персонажей, давно уже канувших в море истории. Кряжестый — это Педро III Арагонский, Носач — Карл I Анжуйский, а Генрих Английский — это отец Эдуарда I, и так далее, до бесконечности. Я хочу лишь сказать, что то, что они попытались взять с собой, они не могут внести даже в чистилище. Несмотря на то, что английского Генриха Данте называет смиреннейшим из королей. Но смирение этого Мало, мало, мучительно мало. Нужно понять равенство свое, а именно этого понять и не удается. Именно об этом и идет разговор в долине. А нету ощущения того, что ты равен всем остальным и можешь разговаривать с другими образами и подобиями Бога лишь как равный. Не открывается и место, где существует вход в чистилище. Вот что должен, наверное, понять здесь, в этой долине Данте. И мы с вами, пока еще не поздно. Спокойной ночи. und Kraft.